Тянулись долго. Потом пошла поросшая травой дорога, вившаяся среди невысоких холмов. Одни покрыты редколесьем, другие — голые. Пару раз попадались замки, еще не развалившиеся, возведенные прочно на века. Но почему-то с первого взгляда становилось понятно, что и там давным-давно нет ни единой живой души. Но какая-то жизнь в округе все же теплилась. То в стороне от дороги обнаружится возделанное поле, то замаячит на горизонте стадо из десятка другого коров. Несколько раз попадались повозки, крестьяне поглядывали на всадников сторожко с видом наученных горьким опытом. Одни держались так, словно готовы были соскочить и припустить в поле. Другие держали на виду топоры и громоздкие старинные мушкеты. Видимо, многие еще с понурым фатализмом цеплялись за родные очаги, продолжали сеять на прадедовских пажитях и гонять скот на прадедовские пастбища, рассчитывая, что на их век спокойной жизни хватит. А в крайнем случае можно успеть сбежать. Растянутая на полтора столетия неспешно продвигающаяся опасность незаметно становится привычным злом, сопровождающим с колыбели и оттого обыденным. И все равно это была агония. Обезлюдевшие края, когда-то процветающие околицы Лорана, которую Лоран отсек, как загнивший палец. Края, живущие ныне без всякой власти, законов, подданства и управления, где полагаться приходится только на себя. В других местах, как мимоходом просветил боцман, еще сидели сеньоры, но отсюда благородные господа убрались. Судя по немаленькой ширине дороги, обозначенной с обеих сторон каменными столбиками с лоранским гербом, она в лучшие времена была оживленным торговым трактом. Солнце уже клонилось к закату, когда они встретили человека, который никуда не спешил и на диковатого крестьянина ничуть не походил. Он бросался в глаза издали из-за полосатой желто-красной одежды, щедро разукрашенной нашитыми там и сям маленькими зеркальцами. Сначала издали они увидели одно мелькание солнечных зайчиков на обочине. Капитан Зо вытащил из-под кафтана подсорную трубу. Он ее держал за пазухой, как предмет, безусловно, неуместный в экипировке бродячего купца. Смотрелся, тщательно запрятал трубу обратно и покачал головой. Странствующий циркач. Похоже, один. Публика эта обычно придурковатая. Попробуй-ка годами глотать огонь и разбивать кирпичи о темечко. Но шляется везде и знает много. В оба смотреть у меня. Он подстегнул коня, и остальные рысью потянулись за ним, держа руки поближе к оружию. Человек, разбрасывавший вокруг себя солнечные зайчики, мельком глянул на них и вернулся к прежнему занятию. Он заботливо перебирал и вытирал тряпкой разложенные на пустом мешке атрибуты фокусника. Ярко раскрашенные палочки, какую-то посуду, блестящие шары и тому подобную чепуховину. «Эй, если вы грабитель, брать у меня нечего», — сказал он, глядя на подъехавших дерзко и весело. «А если честные купцы, ничего у вас купить не могу. Не на что, братва». «Мы в розницу и не торгуем», — сказал капитан Зо, с хорошо сыгранным небрежным презрением, приличествующим серьезному купцу. «Идешь из Фьортена или Фьортен?» «Из», — лаконично ответил тот, ничуть не смущенный холодной отповедью.